конечно, жалко. А себя разве не жалко? Бог знает, что такое. Отцовскими словами сказал совершенно пьяный Сережа. Вы еще, Сереженька черноглазенький, жизни не видели. А я другой раз лежу и все думаю, думаю, как я своего-то убью. И так все думаю, как я его топором зарублю. Или пьяным спою да камень на шею, да в сучан его. Ну, как вы можете даже говорить такое, сказал Сережа. Да что ж, Сереженька, каждому человеку хочется хоть маленькой радости в жизни. Иной раз подумаешь, а пропади оно все пропадом. У нас на посту финн один стоит с залива партизан, с собой такой видный. Я уж к нему сколько раз подваливалась, и так, и эдак. Ну да что с него возьмешь, не русский человек. Все только е-е-е. И она, привстав и сделав тупое лицо, изобразила Фина и то, как он будто говорил ей. «Ничего человек не понимает», — сказала она и, махнув рукой, засмеялась. «Простите, что помешала. И удачливая ж ты, Фросика, какого молоденького подцепила, да чистенького, да красивенького. Спасибо за угощение. А вам, Сереженька, послаще выспаться. Дело молодое». Фрося проводила ее во двор и что-то в сердцах выговаривала там, а Маруся оправдывалась. «Перебила она нам с тобой», — сказала Фрося, войдя в Горинку. «Бедная женщина», — сказал Сережа. «Бедная», — серьезно согласилась Фрося. «И все мы, женщины, бедные. Нас жалеть надо». Она опустилась к нему на колени своим тяжелым телом и стала быстрыми мелкими поцелуями покрывать все его лицо. «Жалостливый ты мой, ласковенький ты мой, черноглазенький ты мой, такой мой ясный!» — бесконечно повторяла она. «Я люблю тебя», — сказал Сережа с выступившими на глаза слезами. Она быстро вскочила на лавку и погасила свет. Сережа проснулся неведомо где. От какого-то глухого рокота, не то грома, не то обвала, гул от которого прошел под землей. Фрося села рядом с Сережей с голыми белыми плечами и испуганно схватилась за его руку, как слабая за сильного. И в это время раздался второй гулкий удар, где-то совсем казалось близко. Хотенка задрожала, и окна отозвались тихим жалобным звенением. Эти странные потрясающие гулы, страшная боль в голове и сквозь боль внезапное пронзительное ощущение счастья, голые белые плечи Фроси и ощущение стыда и чуть брежущий в окнах рассвет пасмурного утра — все это слилось для Сережи в одно неизгладимое на всю жизнь впечатление. Но сейчас оно было мгновенно разрушено тем, что кто-то мелкими и твердыми толчками отворил дверь, и в Горинку, ступая кривыми, замурзанными ножонками в один бок, точно его нес ветер, вошел крепкий, с черными, как сливы, глазами и белыми волосиками годовалый мальчик. Вошел, увидел мамку, незнакомую дядю, и издал вопросительный звук. «У-у-у! Куда ты, родимец?» В сенях зашаркали босые ступни, и приблудная бабка все-таки вошла в Горинку. Петр и Яков Бутов в тот момент, когда Сеня и Сережа зашли к ним, спорили о том, взрывать ли стоившие многие миллионы денег новые американские подъемники. Их было три подъемника по числу перевалов. Те, что были близ Рудника и близ Кангауза, взялись взорвать сами рабочие, и там все уже было налажено, а подъемник возле станции Ситцы должны были взорвать партизаны, дав этим взрывам, слышным в оба конца, сигнал и руднику, и Кангаузу. Бутову, работавшему на руднике со дня его основания и любившему его больше родной матери, было жаль подъемников. И Петр, чтобы не сорвалось дело, послал вместе с Бутовым в конец измученного Сеню.